«Вылил виноградный сок из стакана в кувшин, — сказал Боярд, — в тот кувшин из темно-красного набора, затем... Стоп! Логичный вопрос. Мог ли я содержаться в кувшине?» Боярд пожал плечами. «Я вымыл кувшин горячей водой вместе с стаканом. Подтверждаю, — добавил его брат и слегка усмехнулся, — на самом деле я уже это подтверждал. Значит, кувшин исключается». «Продолжайте, Боярд. Что вы...» «Том-том-том». Боярд стал объяснять, причем заметно было, что он теряет терпение впервые с начала расследования. Вероятно, детектив Хауи, напустивший на себя вид сфинкса, контролирующего разбирательство, ошибочно принял нетерпение за своеволие. Толстяк поднялся на ноги и ткнул указательным пальцем в тощее плечо Боярда, напоминая ему, что по закону он заключенный, и любое его подозрительное движение обязательно приведет к мгновенным и беспощадным последствиям. Но Боярд просто дернул плечом. Джессика, по его словам, предпочитала виноградный сок, разбавленный водой, в отношении 50/50, половина сока, половина воды. Вылив в кувшин два полных стакана виноградного сока, он после этого дважды наполнил стакан холодной водой из-под крана и выливал эту воду в кувшин с соком. И поскольку воду из холодного крана химики также объявили чистой, задумчиво сказал Эллери, значит, в этот момент содержимое кувшина, концентрированный виноградный сок пополам с водой, также оставалось неотравленным. Эллери прищурился. Нет, не обязательно. Теоретически яд все-таки мог быть в холодной воде. Но я вам говорю, что холодная вода к горячей была в порядке, мистер Квин. — возразил Дейкин. — Тем не менее, как же? Кран, Дейкин, это старая уловка. Поместить яд, например, под фильтр крана, и когда вы открываете кран, яд смывается в сосуд вместе с водой. Но шеф полиции только улыбнулся. — Мы и это не упустили, мистер Квин, хотя данный факт суду представлен не был. Просто у защиты подобного вопроса не возникло. Оба крана были сняты и тщательно исследованы. Разумеется, был выполнен химический анализ. В моих отчетах утверждается, что в обоих кранах, горячем и холодном, яда не было ни дигиталиса, ни какого-либо другого постороннего вещества. Эллири состроил гримасу. Это плохо. Кстати, темно-красный стакан вмещает приблизительно полпинты жидкости. Ровно полпинты, мистер Квин. Значит, теперь мы получили кувшин с целой квартой жидкости. Два стакана или одна пинта концентрированного виноградного сока и два стакана или одна пинта холодной воды. И достоверно известно, что эта смесь не содержала дигиталиса, равно как и сам кувшин и сам стакан. Что было дальше, Боярд? Я добавил лед. Лед? Эллери бросил взгляд на высокий холодильник. Лед из электрического холодильника? Еще один старый трюк. Дигиталис был смешан с водой в формочке для льда. Вода замерзла, получились кубики, вы их использовали, Боярд, а в них содержался яд. Яд во льду. Но прежде чем Эллири успел воодушевить публику этой гипотезой, шеф Дейкин ее сокрушил. «Я допускал такую возможность, мистер Квин», — простодушно признался он. «Но в то утро Боярд Фокс использовал лед не из электрического холодильника. Он вообще его разморозил накануне вечером. Ну и где же он взял лед, который положил в кувшин с виноградным соком? Сердито спросила Леви. В летнее время Фоксы пользовались старомодным ледником. Вот тут, на задней веранде. Это как бы дополнительная емкость для хранения пива, арбузов и других летних продуктов. Здесь у многих жителей есть такие. И всего за день до этого Райтсвиллская морозильная компания доставила сюда два брикета льда по 50 фунтов. Предприятие-то крупное, мистер Квин, абсолютно надежное, с современным очистительным цехом. Вряд ли можно предположить, чтобы в таком брикете льда был заморожен дигиталис. С помощью пестика для колки льда, который также предоставлен этой компании, мистер Фокс отколол от одного брикета кусочек льда, обмыл его холодной водой из-под крана и бросил в кувшин. Все это выяснилось на процессе. Но по каким-то причинам судья Ньюболт распорядился вычеркнуть из протокола. Вот, вы и не в курсе. И лед мы тоже исключаем, проворчал Эльри. Ладно, Боярд. После этого в вашем распоряжении оказался темно-красный кувшин, содержащий кварту разбавленного виноградного сока и немного льда, точнее кусок льда. И в этот момент все это было чистым. Ваш следующий шаг. Боярд взял еще один стакан из темно-красного набора для холодных напитков, стоявшего в шкафчике. Мог ли дигиталис оказаться в этом втором стакане? Нет, и этот стакан Боярд тщательно вымыл. Ни Дэви, ни я, с улыбкой заметил Боярд, не были крупными специалистами по мытью посуды, и поэтому я все споласкивал перед использованием, пока Джессика болела, просто на всякий случай, для самоуспокоения. Тальбот видел, как я мыл второй стакан. Эльри кивнул. «Кажется, в этот момент ваш брат и ушел». «Да. Я только что вымыл второй стакан. Разговор мы завершили. Тальбот сказал, что здорово опаздывает, ему ведь надо было в цех. Он вышел из кухни, спустился с заднего крыльца, через два сада прошел к своему гаражу, и скоро я услышал, как он выехал на дорогу и стал спускаться с холма. Вы ведь просили во всех деталях», — довольно неожиданно добавил Боярд. Странное какое-то замечание. И сразу же впечатление, все это время формировавшееся в голове Эллири, обрело полноту и законченность. Рассказывая о тех событиях, Боярд Фокс нападал и нападал в первую очередь на своего брата Тальбота. Словно в мыслях Боярда Тальбот Фокс уж во всяком случае был не тем, кем казался. Возник вопрос, действительно ли Боярд так думает? Или это лишь хитроумная попытка внушить Эллири подозрение против Тальбота? Интерес к расследованию, естественно ослабевший в ходе долгих расспросов, вновь обострился, потому что они подошли к центральному эпизоду. Муж на кухне с кувшином виноградного сока. Жена лежит на диване в гостиной, и больше в доме ни души. Боярд заговорил с угрюмой монотонностью. Я принес кувшин и стакан в гостиную и поставил на кофейный столик перед диваном. Спросил Джесси, как она себя чувствует. Она ответила, что прекрасно. Тут внизу очень славно. Обрадовалась, что я сделал ей сок. Правда, заметил, что ей не стоит пить со льдом. Доктор Уиллоби был категорически против льда вообще и никому не рекомендовал сильно охлажденное питье, не говоря уж о больных пациентах, но я об этом совсем позабыл. Так что я выудил кусок льда из кувшина, выловил краешком стакана. Поскольку лед находился в кувшине несколько минут, не более, то виноградный сок не успел охладиться. «Кроме того, это значит, что он почти не растаял», — подчеркнул Эллири. «То есть в кувшине по-прежнему оставалось примерно кварта жидкости. Выловив лед, вы налили сок в стакан?» «Не сразу, нет. Просто поставил пустой стакан на кофейный столик рядом с кувшином». «Понятно. Кувшин тоже так и стоял на кофейном столике? Все время, пока вы находились в гостиной с женой?» «Да». Эллири помрачнел. «Итак, доказана чистота всех веществ. Также доказано, что все сосуды, использованные при подготовке виноградного сока, были чистыми. Однако, бесспорно, и то, что сверхдоза дигиталиса должна была находиться в виноградном соке, поскольку только его касались губы Джессики Фокс до того, как ей стало очень-очень плохо. Единственное возможное заключение. Яд должен был попасть либо в кувшин, либо в стакан, из которого пила Джессика уже после приготовления напитка». Дейкин хмуро кивнул. «То-то и оно, мистер Квин. Вот вы к этому и пришли. Яд был подмешан Боярдом после того, как Тальбот покинул его дом. И, пожалуйста, Дейкин...» Дейкин умолк. «Давайте посмотрим, нельзя ли ограничить возможности или стаканом, или кувшином. В показаниях ведь что-то было о разбитом стакане». «Да», — откликнулся Боярд. «Мы посидели за разговором несколько минут, и Джесси потянулась за стакан, чтобы я ей налил. Но она еще была довольно слаба, и стакан оказался для нее неожиданно тяжел. Он выскользнул у нее из руки, ударился о край столика и разбился». Боярд собрал осколки разбитого стакана и понес на кухню. Жена пошла тоже. «Пойду с тобой», — сказала Джессика. «Хочу посмотреть, на что стала похожа моя кухня. Могу себе представить, какой беспорядок вы с Дэви там учинили». Итак, муж с женой вместе прошли из гостиной на кухню, и пока Боярд выбрасывал осколки в мусорное ведро, Джессика своими руками достала третий стакан из того же набора, стоявшего в шкафчике. Затем они медленно вернулись обратно в гостиную, и Джессика сама несла стакан. Боярд взял кувшин с кофейного столика и налил соку в стакан, который протянула Джессика. И Джессика выпила. «С той минуты, как вы принесли виноградный сок в гостиную, вы находились с женой неотлучно?» — резко спросил Эллери. Боярд кивнул. «Ваша жена не оставалась одна? С кувшином или со стаканом, из которого пила?» «Ни на мгновение, мистер Квин. Когда вы возвращались из кухни, ничто не отвлекало вас, заставив на несколько минут повернуть голову в сторону?» «Нет, мистер Квин. Джесси все воспринимала легко. И, между прочим, на всем пути туда и обратно я поддерживал ее за талию. Стакан, который она несла, я не упускал из виду ни на секунду». «Иначе говоря, Боярд, это крайне важно, так что следует подумать, прежде чем ответить. Иначе говоря, по вашему мнению, ваша жена не могла самолично добавить сверхдозу дигиталиса в кувшин или в стакан, из которого она впоследствии пила?» Боярд категорически помотал головой. «Дело не в моем мнении, мистер Квин. Этого не было, просто не было. Если бы она что-то сделала, я бы увидел. У нее не было возможности даже в те минуты, когда я подбирал осколки из стакана в гостиной или бросал их в ведро для мусора на кухне, я готов присягнуть. Вообще-то я уже присягал. Через все это я прошел на суде, а до суда с моим адвокатом. Это не Джесси, не сама Джесси». «Могу понять», — процедил сквозь зубы Эллири, «почему ваш адвокат был так сердит на вас во время процесса». «Я говорил правду. И сейчас продолжаю говорить правду». «Значит, дигиталис в соке не является делом рук самой Джессики. Самоубийства не было». Эллири помолчал, затем попробовал еще раз. «Посмотрим, о чем мы остановились. Мы считаем доказанным, что дигиталис находился в кувшине или в стакане. Разбитый стакан не в счет, им вообще не пользовались. Был ли яд в том стакане, которым пользовались?» «Единственным человеком, который притрагивался к этому стакану, была сама Джессика. А вы, Боярд, самым серьезным образом заявляете, что она не могла и не имела возможности влить яд в стакан незаметно от вас. Значит, яд был не в стакане. Отсюда следует, что яд добавили в кувшин, когда в нем уже был разведен виноградный сок. То есть, когда вы с женой вернулись из кухни в гостиную, и вы наполнили стакан, который она держала, виноградный сок в кувшине уже был отравлен. И вот вопрос. Когда именно в этот кувшин попал дигиталис? Знаете, Дейкин, когда я искал лазейку в деле против Боярда Фокса, то мне в первую очередь пришло на ум, что существует интервал, в течение которого кувшин с виноградным соком находился вне поля зрения Боярда и Джессики. В этом интервале кувшин оставался без присмотра». «Когда же это было?» — быстро спросил шеф полиции. «Когда Джессика нечаянно разбила стакан, и они с Боярдом ходили на кухню за другим. В этот краткий промежуток времени кувшин с виноградным соком стоял на кофейном столике в гостиной, оставаясь без присмотра. Можно предположить, что пока Фоксы были на кухне, кто-то вошел в дом через переднюю дверь или влез в окно первого этажа, например, в окно гостиной, отравил содержимое кувшина и тем же путем удалился. Вот почему меня так интересовали сетки на окнах». «А это...» — Дейкин покачал головой. «Да, знаю. Я прочитал показания в протоколе процесса. На перекрестном допросе трое свидетелей показали, что в этот период никто не мог попасть в дом. Эмили Фокс, которая после визита к Джессике подрезала розовые кусты у себя в саду перед домом. Президент общественной трастовой компании Халлам Лак с женой, они ехали на машине с холма в город и остановились поболтать с Эмили Фокс в саду». Эмили кивнула. «Да, мы все трое видели, гостиную Джесси через открытое окно. Потом мы разговаривали. Никто не мог войти в ее дом ни с видимой нам стороны, ни с стороны входа. Никто и не входил. Мы видели, как в гостиной появился Боярд с кувшином и стаканом. Видели, как Джесси уронила стакан, как они вдвоем вышли из комнаты, как они вернулись, а Боярд налил виноградный сок из кувшина, взятого с кофейного столика, в стакан, который Джессика принесла с собой. Мы даже видели, как Джесси пила сок. По телу Эмили пробежала дрожь. Почти сразу после этого мистер и миссис Лак сели в машину и уехали. А еще через несколько минут я отправилась в Лоу-Виллидж на ленч в Восточную Звезду. У Эллири был унылый вид. Таким образом, эту логическую возможность мы отбрасываем. Я уже беседовал с супругами Лак. И они дословно подтвердили свои первоначальные показания. По этому пункту нет абсолютно никаких сомнений. У вас троих был полный обзор фасада и одной стороны дома, а другая сторона и задний дверь находились в поле зрения Читы Фокс. Кроме того, вы трое, Эмили Фокс, мистер и миссис Лак, присягнули, что пока Боярд и Джессика отсутствовали, никто в гостиную не заходил. Это значит, что виноградный сок в кувшине уже содержал яд к тому моменту, когда Боярд принес его в гостиную. Атмосфера в сырой и пыльной кухне сгущалась. Дэви кусал губы. Его отец держался невозмутимо, без напряжения, все с той же слабой усмешкой. Все смотрели на этих двоих. Они же старались не глядеть друг на друга. И это приводит нас к крайне важному вопросу о благоприятной возможности. У кого была возможность влить большое количество дигиталиса в кувшин с виноградным соком? У Джессики? Боярд сам сказал, что у него не было такой возможности. У Эмили? Эмили ахнула и окаменела. И близорукие карие глаза возмущенно сверкнули, а Квин спокойно продолжал. Эмили ушла из этого дома раньше, чем Боярд приготовил виноградный сок. Еще даже раньше, чем подъехал юный Джексон из магазина Логана с 6 бутылками сока. «Ну, знаете...» — резко крикнула Эмили. — Из всех! — У Тальбота Фокса? У Тальбота было время взять себя в руки, и внешне он никак не прореагировал. Действительно, Тальбот присутствовал на кухне все время, пока готовился виноградный сок. Но на суде показал, что у него не было ни одного физического контакта, ни с компонентами, ни с сосудами. Он ни разу ничего не коснулся и даже не подходил на расстоянии вытянутой руки к чему-либо связанному с напитком, который готовил Боярд. Эллири искоса взглянул на Боярда. «И мне помнится, Боярд, что вы сами подтверждали в суде правдивость этих показаний». Эллири замолчал. «Интересно, что он скажет». Но Боярд монотонно произнес. «Когда мы с братом разговаривали на кухне, у него не было возможности влить дигиталис в виноградный сок. Была ли какая-то натяжка, пусть малейшая, в этом его определяющем заявлении?» Он стоял и смотрел на Эллири глубоко печальным, бесконечно горьким взглядом. Или это шедевр изобретательности, или неосознанное проявление окончательно рухнувших надежд. Все перемешалось. Что он за человек? Плетет ли он двойную интригу или совершенно искренне? Никому не дано понять ход его мысли и представить себе его мотивы. Эллири пересилил себя и кивнул. «Больше никто не был вовлечен. Только ваша жена, брат и невестка, ну и вы сами, Боярд. Джессику, Тальбота и Эмили мы освободили от обвинения по чисто фактическим основаниям. Остаетесь вы сами, Боярд». Дэви отвернулся, задыхаясь. Линда всхлипнула. Она пыталась взять мужа за руку, но он ее выдернул. «Боярд, вы единственный...» — с расстановкой произнес Эллири. — Единственный человек в штате, стране, в солнечной системе, который мог вылить дигиталис в кувшин виноградного сока, предназначенный для Джессики Фокс. Вы единственный человек во Вселенной, кто мог ее отравить. И в подтверждение, была ли у вас возможность? Определенно была. После вашего ухода вашего брата, Боярд, вы оставались одни. и могли вылить яд в виноградный сок, как на кухне, так по пути в гостиную. Дэви украдкой бросил взгляд вниз на руки. Но Эллири это заметил, как это, что они трясутся, и что Дэви поскорее засунул их в карманы. Линда тоже это увидела и отвела взгляд, уставившись в стену, словно уже оказалась в келье, где должна провести всю оставшуюся жизнь. Вот к этому-то все и свелось в суде. 12 лет назад, — хрипло сказал Боярд. Я должен был согласиться тогда. И соглашаюсь теперь, что все это абсолютно верно, что я единственный мог отравить виноградный сок. Есть только одно возражение. У него вырвался смешок. Я этого не делал. И через секунду добавил как бы импульсивно. Я и тогда этого не понимал, мистер Квин. И сейчас, после 12 лет размышлений в тюремной камере, я все еще не понимаю. Эллири открыто и грубо изучал его лицо. Боярд вспыхнул и отвел глаза. Но эта вспышка была вызвана не виной, а гневом, и отвернулся он, чтобы скрыть отчаяние, который мог выдать его взгляд. В этот момент детектив Хауи выступил с одним из своих редких комментариев. «Это глупо!» Эллири не ответил. Откликнулся шеф Дейкин. «Нет, это не глупо, спокойно», — сказал он. «Просто пустая трата времени, мистер Квин. Все уже было доказано. Все это составило косвенное доказательство вины Боярда Фокса. В деле не нашлось ни одной щелки. Ни тогда, ни теперь». Эллири сжал челюсти. «В этом я должен убедиться сам», — процедил он. Хауи взял Боярда за локоть и повел обратно в соседний дом. Эмили и Тальбот Фокс в колючем молчании пошли следом, а капитан Фокс не торопился уходить. «Попытка была превосходная, мистер Квин», — криво улыбаясь, сказал Дэви. «Разве это попытка?» «Дэви», — Эллири покачал головой. «Боюсь, никто так и не понял, зачем мы здесь собрались. Я не надеялся всерьез, что сегодня утром что-либо обнаружится. Из протокола явствует, что прокурор Том Гарбик и шеф полиции Дейкин проделали кропотливую работу. Сегодня у нас было нечто вроде разминки, Дэви. Теперь мы точно знаем ситуацию и можем двигаться вперед». «Двигаться к чему?» Дэви продолжал улыбаться. Линда встревоженно подергала его за руку. Эллири посмотрел на него, и под этим прямым взглядом Дэви покраснел и опустил глаза. «Не знаю, Дэви. Сейчас кажется, что нам только и остается подтверждать всесильные обстоятельства, при которых вина за преступление падает на вашего отца, но ничего нельзя сказать заранее». «Значит, вы не думаете, что все безнадежно?» Линда чуть не кричала, хватаясь за соломинку. Эллири взял ее за руку. «Линда, я убедился, что нет безнадежной ситуации, если в ней скрывается хоть какая-нибудь надежда. Не знаю, есть она тут или нет. В этом деле для меня еще масса нерешенных вопросов. Скажу так, я не удовлетворен. Я буду продолжать расследование. Хочу тщательно изучить все факты, рассмотреть их снова и снова, и только когда я буду 100% убежден в их логической безупречности, и что не существует фактов, которые могут изменить данную конструкцию, только тогда я сдамся и отправлюсь домой». Глава 11. По следу лиса. Эллири позвонил в кабинет доктора Уиллоби. «Сейчас к вам можно подъехать, доктор?» «А через час сможете?» — спросил доктор Уиллоби. «К тому времени я закончу прием». «Хорошо, через час». Повесив трубку, Эллири в задумчивости на нее уставился. «Доктор Уиллоби не горит энтузиазмом». «Это точно?» И Квин опять принялся гадать. Что ж такое скрывает врач, если мы вообще ей что скрывать? Эллири решил проветриться, выбросить из головы детали дела и дать ей отдых после интенсивной утренней активности. Он знал по опыту, как полезен такой режим, если подходишь к некой точке, когда кажется, что сделал все, и остается так признать свой провал. Он не чувствовал в себе и половины того оптимизма, который пытался внушить Дэви и Линди. По правде говоря, дело выглядело хуже некуда, и лишь призрачный отсвет допущения, что Боярд, Фокс говорит правду, давал какой-то стимул для поисков. Эллери определял это именно в таких расплывчатых словах. Он никак не мог бы сказать, что верит Боярду. Но даже и это слабое допущение смотрелось очень сомнительно. А вдруг он строит себе иллюзии, или принимает желаемое за действительное, или вообще это результат искусно разыгранного спектакля? Разве можно быть уверенным, что отец Дэви не играет роль безвинной жертвы? Шагая вниз с холма, Эллери пытался прогнать эти мысли. День был славный. Громадные тенистые деревья распространяли покой над тропинками. Но в душе у него покоя не было. Выбросить из головы верницу фактов оказалось выше его сил. Так что, спускаясь в город, он заново их обдумал, и очень скоро возникло странное чувство, что он что-то упустил. Эллери разволновался. Что-то жизненно важное. Оно было там, прямо на виду, и невидимое. Нечто такое, что могло бы все объяснить. Ощущение стало настолько сильным, что перед офисным зданием на углу Слоуким и Вашингтон, напротив маркета Логана, Эллери остановился, чтобы еще раз мысленно пробежаться по всей цепочке. Но то что-то по-прежнему от него ускользало. Разозлясь на самого себя, он вошел в офисное здание и, перепрыгивая через две ступеньки, поднялся на второй этаж, где нашел дощечку с именем доктора Уиллоби. Он вошел. Приемные, забитые древней мебелью с бугристыми сиденьями, с потерявшими цвет эстампами столетней давности и захватанной периодикой, была необитаема. Доктор Уиллоби в белом халате сидел в одиночестве у себя в кабинете, витая мыслями где-то вдали. Но старый врач тут же встал и, широко улыбаясь, вышел в приемную. «Я отпустил сестру домой, доктор Квин, так что все мои владения в полном вашем распоряжении». «Вы что-то хотите мне сказать?» «Ну, не знаю», — медленно начал доктор. «Давайте лучше в кабинет. Не знаю, что вам известно, а что нет. Причина, которая заставила меня расчистить территорию, состоит в том, что я не очень-то горжусь своей ролью, так, вероятно, вы это назовете, в деле Джессики Фокс. За 12 лет это вымотало мне душу». «Понимаю», — сказал Эллери, хотя не понял ничего. «Кстати, пока мы не углубились во что-то другое, Джессика Фокс действительно вам говорила, что в то утро она ничего не пила и не ела, кроме одного стакана виноградного сока, который ей налил Боярд?» «Да, это так. Приехав к ней, я ее спросил, что она ела, и она ответила: ничего, доктор, я так переволновалась и думать не могла о завтраке. Но согласилась, чтобы Боярд приготовил мне виноградный сок, и выпила целый стакан». Эллери кивнул. «И, как я понимаю, не было никаких сомнений, что эта женщина умерла в результате отравления дигиталисом?» Доктор Уиллоби заерзал в кресле, и Эллери насторожился. «Потом не было. Оглядываясь назад, понимая, что симптомы были вполне определенные, но в то время, во всяком случае, Боярд ушел вскоре после того, как дал ей виноградный сок, он должен был отлучиться, а когда через пару часов вернулся, то обнаружил ее...» «Подождите-ка». Эльдери снова воспрянул духом. «Я позабыл об этом эпизоде. А сейчас припоминаю, что в протоколе суда он был представлен, Боярд ушел, потому что его срочно вызвал Тальбот. Что-то в этом роде. В общем, примерно через 2 часа Боярд вернулся домой, а Джессику уже рвало. Он позвонил мне, и я приехал моментально. И как она была?» «В тяжелом состоянии. Пульс слабый. Потом через перебои, а в середине следующего дня пульс очень зачастил. Она умерла на другой день. Вечером». Доктор Уиллоби оттолкнулся от стола и стал бродить по кабинету, шаркая ногами. «Не могу себе простить», — ворчал он. «Ведь я целый день считал, что у нее просто рецидив. Не могу себе этого простить». «Именно это вас так беспокоит, доктор?» «Да». «Ничего больше? Вы ничего не утаиваете?» «Что утаиваю?» Доктор Уиллоби замолчал в полном замешательстве. «Какой-то факт, который стал вам известен или был известен с самого начала, но о котором вы не сообщили официальным лицам?» Доктор пристально в него смотрелся, потом откинул назад свою крупную голову и расхохотался. «А, так вот о чем вы подумали!» Он вытер глаза. «Нет, мистер Квин, нет, я не утаивал абсолютно ничего. Меня беспокоило то, что я не смог вовремя распознать отравление дигиталисом. Я думал, что столь долгая болезнь просто была рецидив». И он стал говорить, как позднее другие врачи его убеждали, что никакой небрежности с его стороны не было, что клинические проявления именно наводили на мысль о рецидиве. А Эллери тем временем кисло размышлял о кончине еще одной надежды. «Боже мой!» — с пафосом восклицал доктор Уиллоби. «Да разве я мог подумать, что эту женщину отравили? Что Фокс все спланировал заранее, что он сам подлил громадную дозу ее лекарства? И все-таки должен был подумать. Она полагалась на меня, доверилась мне». Эллери пытался успокоить больную совесть старика, но все корил и терзал себя. «Знаете, даже на следующее утро я ничего не заподозрил. Я приехал ее смотреть, и она мне показалась гораздо крепче. Да и сиделка сказала, что пациентка провела ночь совсем неплохо. И правда, когда я зашел к Джессике, она сидела в постели с лентой в волосах и в домашней кофточке и писала письмо подруге, вот даже как. Она еще отдала мне это письмо, чтобы я отправил на обратном пути и пачку конвертов, которые с вечера заготовил ее муж, счета, чеки и прочее по хозяйству. Но ближе к вечеру, прошло около 30 часов, как она выпила сок, все внезапно изменилось. Она стала быстро слабеть, и тогда было уж слишком поздно, чтобы ее спасти. Обычно отравление дигиталисом протекает именно так? Да. Значит, эти симптомы и результаты вскрытия определенно указывают, что она умерла от отравления дигиталисом? Да. Симптомы были весьма показательны. Когда мы их анализировали задним числом, то признавали, что они точно соответствуют такому заключению. Но все же абсолютной уверенности не было. Тем более, что дигиталис, к сожалению, полностью усваивается клетками тела, поэтому обычно его невозможно определить при вскрытии. Однако, когда шеф Дейкин поискал в доме пузырек с настойкой дигиталиса, я прописал ей это лекарство на короткое время по 15 капель 3 раза в день и велел прекратить прием недели за 2 до этого, потому что ей стало лучше. Да, точно за 2 недели. Это было в день памяти павших. То есть она не принимала дигиталис с 30 мая по 14 июня. Ну так вот, когда Дейкин поискал склянку и нашел ее, то она оказалась пустой, хотя должна была быть почти полной, целая унция. Тогда уж, конечно, принимая во внимание симптомы, мы положительно уверились в диагнозе. Но Эллери не был удовлетворен. «Слабая схема», — недовольно заметила. «При вскрытии ничего не обнаружено. И вы говорите положительно? На что вы полагались в своей положительной уверенности, а, док?» «Может быть, для вас мое слово ничего и не значит», — загромыхал доктор, заливаясь краской. «Если вы знакомились с протоколом, то, значит, видели не только мои показания, но еще и полдюжины специалистов-медиков, включая токсиколога Джонаса Гефлингера. Все сошлись на том, что миссис Фокс умерла от отравления дигиталисом. Это мнение основано на почасовом анализе симптомов и сопутствующих обстоятельств». На какое-то время Эллери погрузился в свои мысли. Потом глаза его заблестели, и он поднял голову. «Доктор Уиллоби, а возможно ли, что Джессика Фокс была отравлена уже после того, как ей стало плохо? Что тошнота и все остальное было и правда реакция на рецидив, как вы сначала подумали, а ее смерть на следующий вечер была вызвана сверхдозой дигиталиса, которую она приняла с едой или питьем после того, как вы взяли на себя заботу о ней?» Старик грустно усмехнулся. Было время, мистер Квин, когда я был бы очень рад принять вашу теорию, но факты ее полностью опровергают. Во-первых, я лично взял на себя заботу о Джессике, как только меня вызвали, и не Боярд Фокс, и не другие близкие люди не имели к ней доступа. Остаток первого дня вторника я сам провел с ней, а на ночь и на среду пригласил опытную сиделку, которой доверял и доверяю безоговорочно. Хелен Зимбруски проработала со мной 25 лет, мистер Квин, и я не слышал ни об одном случае невнимательности. Во-первых, после приступа тошноты Джессике практически ничего не давали есть, только немного жидкости. Она не могла удержать пищу. Мы ее кормили, чтобы только поддержать ее силы. До самой ее смерти к ней в рот не попадало ничего, кроме того, что было приготовлено моей сиделкой из проверенных компонентов и сразу подано больной в стерилизованной посуде. Нет. Доза, и даже сверхдоза дигиталиса могла к ней попасть только в виноградном соке, который ее муж приготовил для нее утром во вторник. Можете принять это за истину. Эльдери встал. «Вы не против, доктор, если я воспользуюсь вашим телефоном?» — спросил он. «Прошу». Эллири позвонил шеф полиции Дейкин. «С доктором Уиллом у меня полный облом». «А я и заранее знал», — буркнул Дейкин. «И что теперь, мистер Квин?» «Ах, Дейкин, провалится мне, если я знаю», — чистосердечно признался Эллири. Часть третья. Глава 12. Лисья нора. Пасмурный день сменился безлунной ночью. Дневной шум стих, и Райтсвилл успокоился. Точно все дружно скончались. Солнце, луна, ветер и надежды Фоксов. Эллири изнемогал от духоты. Сил хватало только на то, чтобы молча наблюдать за семейством. Приятно в этом было мало. Страдания терзали Линду. Облегчение, которое обычно испытывает сдавшийся, не было ей доступно. Она сама отвергла для себя этот путь. Она двигалась сквозь вечернюю жару по инерции, отдавшись медленному потоку. Эллири заметил, каких усилий требует от нее этот тихий дрейф, как она сдерживает, чтобы не закричать пронзительно от боли. Это самодисциплина. Отчаяние предназначалось исключительно для Дэви, но Дэви был слеп. Он погрузился в свое отчаяние, неспособное к мятежу, отчаянию смирения. Дэви тоже едва шевелился, воплощение скуки, не требующей выхода, поскольку давать выход нечему. В этот вечер Дэви был опустошен совершенно, в нем не осталось ничего, даже Линды. Что касается супругов Тальбот Фокс, то между ними встали долгие годы. Тальбот молчал из-за унижения, Эмили из гордости. От каждого движения, каждого щелчка ее вязальных спиц гордость разлеталась искрами. Она была поглощена работой, довольная, что сталь говорит за нее. А спицы говорили на языке, который ее муж понимал без труда и с добавлением каждого ряда шерсти. Покорность Тальбота все росла, пока он, наконец, не превратился в совсем жалкую фигуру, в узника этого многозначительного молчания. В тот вечер между Эмили и Тальботом состоялась долгая беседа, хотя и без слов, и даже без единого громкого вздоха. «Все дело в том, что сегодня она ему раскрылась», — подумал Эллири. Пока тайна отношений Тальбота с покойной Джессикой была спрятана у Эмили в голове, она могла невозмутимо играть роль мышки жены, робкой, обманутой, ничего не подозревающей. Но теперь, когда Тальботу стало известно, что все эти годы она знала про них, ей нужно сыграть саму себя, отвергнутую и оскорбленную женщину. Нужно ему отплатить, ведь именно этого он от нее ожидает. Да и она тоже считает это своим долгом, наверное. Вообще-то Эллири только гадал, что на самом деле происходит в мозгу, управляющем этими красноречивыми руками. И все это были бесплодные размышления. Они никак не продвигали дело Дэви и Линды Фокс. Ведь в Впредь все мысли Эмили будут оставаться при ней. Эллири был уверен, что она принадлежит к тем женщинам, которые никогда не повторяют одну и ту же ошибку. И он перешел к наблюдению за Боярдом Фоксом. Вот где самая большая загадка. О чем думает Боярд? О своей камере в тюрьме, ее непроницаемых стенах, о радостной возможности свободной жизни или о более печальных материях? Высохшее лицо египетской мумии не выдавало чувств. В расслабленности худого, старого тела была некоторая покорность, но для человека, чье сопротивление себя исчерпало 10 лет назад, это вполне естественно. Если Боярд и был обеспокоен, то внешне это никак не читалось. Самый тихий из всех них. Изучать детектива Хауи не имело смысла. Толстяк прост, как булыжник. Его задача — бдеть за осужденным убийцей. Вот он и бдит всей своей тушей. Когда все отправились спать, Эллири вышел на темную веранду и устроился в качалке, подоткнув под голову подушку и помахивая ногой. Листва яблони и каштанов была черна, деревья стояли как нарисованы, раздражающие, ненатуральные. В звездах он тоже не нашел утешения, у них был какой-то непристойно разгоряченный вид. Все на свете было не так. Эллири отпустил поводья. Как доверяешься верному коню ночью в горах на опасной тропе, и мысли его побрели свободно. Покойная Джессика, пурпурный стакан, брошенная шаль, кухня, полная застывших воспоминаний. Мысли его споткнулись о 6 бутылок виноградного сока, потом опять обо что-то споткнулись. Неуместный, ненужный хлам загромождал тропинку. Эллири спал. Между темной страной сна и царством яви есть ничейная зона, где призрачные персонажи сна почти касаются реального мира, потихоньку пронизают его, пока обе части не сольются в одно целое. Через лужайку Тальбота Фокса шла Джессика Фокс. Нижнюю часть ее тела закрывали от Эллири, перила веранды, но он видел, что она в пижаме, в волосах у нее лента, а лицо обернуто пурпурной вуалью, шелковой аппликацией в форме виноградных гроздьев. Он мог разглядеть форму ее лица, но не черты. Он все напрягал и напрягал зрение, пытаясь проникнуть под вуаль, но это ему не удавалось. Он знал, что она ему снится. Однако вот же они, перила, веранды, Тальбота, Фокса, а вон там, в неясном отдалении, дорожка, ведущая к дому Боярда Фокса, и сам этот дом, и даже горячие, надоевшие звезды. Все это выглядело довольно реально, хотя несколько плоско и неустойчиво. Видение Джессики ступало по реальной траве, направляясь к реальному дому, где она в мучениях умерла от яда. Зачарованно наблюдала Эллири за ее волнообразным продвижением через лужайки. Джессика приблизилась к своему дому и двинулась к окну на фасаде. Как ни странно, окно не стало препятствием для ее тела. Ни окно, ни стена не смогли ее остановить. Она просто растворилась в них. Теперь Эллири ее не видел. Но так ведь во сне не бывает. Правда, он мог различить какой-то отсвет, исходящий от нее. Легкое свечение, не то ореол, не то нимб. И по нему следил за ее движением по гостиной, где 12 лет назад она осушила стакан виноградного сока. Свет был неустойчивый, он появлялся, исчезал и возникал снова, как будто светлячок попал в комнату. Огонек Джессики мелькнул у нее в гостиной, а Эллири лежал в качалке на веранде соседнего дома в ничейной зоне и наблюдал. Он не знал, долго ли это продолжалось, ведь на грани миров время отсутствует. Но в течение всего этого вневременного порхания, мотылька-светлячка, Эллири вел самим собой борьбу, стараясь преодолеть границу и шагнуть в мир яви. Что-то заставляло его бороться, что-то подталкивало. И постепенно он стал осознавать реальные вещи. Скрип кресла, легкий вздох ветвей. Опять задул бриз, — подумал он. Горячую влажность подушки под шеей, неудобное онемение в одной ноге, деловитое тиканье часов на руке. И внезапно он оказался по другую сторону границы. Левая рука его лежала под левой щекой, и часы находились чуть ниже уровня глаз. Светящиеся стрелки сошлись на четверти четвертого. «Ха, чудной какой сон!» — подумал Эллери. Выпрямил затекшую ногу, зевнул, бросил взгляд на соседний дом. Через мгновение, немного таких мгновений было в его жизни, сердце у него сжалось, охваченное иррациональным ужасом. Исходившее от Джессики свечение все так же порхало по темной тихой комнате. Эллери быстро сел. «Призрака запросто можно встретить». Мертвецы могут посещать все свои земные жилища, но что-то Эллери не слышал, чтобы призрак брал с собой в подобную экскурсию карманный фонарик. Вот он спал. Кто-то влез в дом Боярда Фокса, и этот кто-то уж, наверное, не Джессика Фокс. Эллери рванул за шнурки, скинул туфли, бросил их на кресло и спрыгнул с веранды. В одних носках он беззвучно зарысил по лужайкам соседнему дому. На бегу он сообразил, что взломщик не мог долго находиться в доме. Какой-нибудь звук, наверное, потревожил Эллери. Возможно, шорох шагов по траве под верандой. И вот в полудреме он и увидел сон про Джессику Фокс. Но через лужайки пробирался не вымысел из его сна, а некто настоящий, с плоти и крови. Вероятно, Эллери действительно стал свидетелем того, как этот человек, женщина или мужчина, вскрывал окно в доме Боярда Фокса и карабкался внутрь. Но во сне эта картина магическим образом трансформировалась, соединившись с назойливыми мыслями, одолевавшими его целый день. Но размышлять некогда было. Бросившись к открытому окну, он знал только одно — нужно увидеть лицо человека, блуждающего по дому Боярда Фокса. Он даже почувствовал волну торжества, удача необычайная, как будто молния сверкнула и осветила ему путь. Как будто это и будет конец дела Боярда Фокса. Еще два шага, и он увидит того, кто держит фонарь. Но как только Эллири оказался у окна, свет погас. Он замер на месте, сжавшись в комок, касаясь пальцами подоконника, едва видимого во тьме. Нужно просто ждать, замереть и ждать. Через несколько секунд свет загорится снова. В таком режиме включить, выключить... Фонарь, должно быть, действует уже несколько минут. С какой стати он перестанет вспыхивать? Вот. Но радость тут же и увяла. Свет, хотя и зажегся, но уже не в гостиной. Эллири заметил слабый отблеск на стене прихожей, видимо, ему со своей позиции у окна. Так, незваный гость в прихожей. Еще одна вспышка. На этот раз еще слабее. Значит, он переходит в другую часть дома. Эллири ждал. Больше вспышек не видно, хотя бы отсветов. Логично предположить, что пришелец находится в каком-то помещении задней части дома. В кухне? Возможно. По правде говоря, Эллири представления не имел. Какая еще комната могла быть целью этого типа? Квин выругал себя за беспечность, за то, что днем не познакомился со всем домом. Он знал, что внизу находится кухня, холл и гостиная, и все. А где столовая? Столовая обычно располагается прямо напротив гостиной. Но свет доходил откуда-то из дальнего конца холла. Что там еще может быть, кроме кухни? Комната прислуги? Кабинет? Эллири бросил гадать. Вопрос в том, что делать. Забраться в логово за добычей. Ведь придется двигаться в кромешной тьме, через гостиную и холл, а вдруг он на что-нибудь наткнется, спугнет гостя, и тот исчезнет через кухонную дверь. Тогда, может быть, так и торчать на месте в надежде, что этот кто-то выйдет через то же окно, через которое влез в дом. А что? Идея неплохая. Эллири уже приготовился ждать, когда его вдруг осенило, что самое-то главное он упустил. Почему вообще этот ночной бродяга забрался в дом Боярда Фокса? Что он там делает? И Эллери решил войти. Через подоконник он перевалился бесшумно и замер, чтобы успокоить дыхание и сориентироваться. И пока он так стоял, до него донесся слабый звук из задней части дома, будто там открыли ящик. Еще раз. Незваный гость открывал и закрывал ящики один за другим. Значит, он что-то ищет, что-то ищет. Эллири стал нащупывать дорогу к прихожей. Двигался он, пригнувшись, вытянув руки, пытаясь быстро и бесшумно пересечь гостиную. На полпути он с глухим стуком ударился левым коленом об острый угол какой-то низкой штуки. Он остановился, прислушиваясь, дрожа от напряжения, растирая коленку и ощупывая вещь, на которую налетел. Ага, кофейный столик. Переждал немного. Ничего страшного. Где-то выдвинули очередной ящик и через несколько секунд задвинули. До прихожей Эллири добрался без новых происшествий. Там он опять замер, вглядываясь в холл. В дальнем конце был заметен слабый отсвет, вроде бы из открытой двери, но не прямо по линии его взгляда, а где-то сбоку, а кухня с другой стороны. Значит, пришелец орудует в комнате прислуги или в кабинете и больше не выключает фонарь. Светит себе постоянно, чтобы просматривать ящики. Ступая осторожно, на цыпочках, Эллири двинулся вперед. Дом не отапливался 12 зим, и от сырости пол деформировался. Эллири вспомнил, как неприятно он скрипел днем. Поэтому приходилось быть вдвойне осторожным, ощупывать ногою в носке каждую планку, прежде чем перенести на нее полный вес тела, по дюйму приближаясь к источнику света. Когда он уже миновал 3/4 пути к цели, из неопознанной комнаты раздался резкий звук, как будто дерево треснуло, и немедленно открыли еще один ящик. Затем свистящий звук, вздох облегчения и торжества. Свет погас, оставив после себя самую черную черноту. Эллири не стал тратить время на оплакивание своей неудачи. В два прыжка он одолел оставшееся расстояние, ухитрившись не вызвать протеста половых планок, поднял руки повыше, ухватился за косяки и встал посреди дверного проема лицом в комнату. И злорадно подумал, вот пусть он теперь попробует выйти. Кто он там есть, мистер, миссис или мисс? Откуда ему знать, что я здесь? Ему или ей в голову не придет вылезать через окно этой комнаты. От меня исходил только один звук, когда я врубился в столик в гостиной, а он не был услышан, раз поиски продолжались. А мое дыхание услышать невозможно. Есть только у этого существа не лисьи уши. Додумать эту мысль до конца Эллири не успел. Лоб у него раскололся. Боль, вспыхнувшая в мозгу, пронзила все тело. Колени подогнулись, руки отцепились от косяков и бессильно упали вниз. И в этот миг он увидел часы у себя на руке. Стрелки показывали 3:26. Да, но то, что мог увидеть он сам, могло быть замечено и другим. Часы-то у него были со светящимся циферблатом, а он и позабыл. Поднял руку, манжета скользнула и открыла часы. А тот в комнате увидел светящуюся шкалу. Эллири всегда носил часы циферблатом внутрь. «Добрую же службу они тебе сослужили!» Промелькнуло у него в голове, пока он падал. Рефлекторно он отвел голову в сторону, ближе к косяку. Еще один удар пришелся по голове вскользь, третий угодил в плечо. Потом уже ничего не чувствовал. Даже ногу, тяжело наступившую на его руку в темноте, не слышал и топота своего противника, убегавшего из дома. Эллири открыл глаза и увидел великолепный небесный свод с тысячами разноцветных солнц и комет, кружившихся в сумасшедшем танце. Какое-то время его не покидало чувство, будто он плавает в черном космическом пространстве, окруженный дивными галактиками. Но постепенно осознал, что лежит на пороге все еще неопознанной комнаты в доме Боярда Фокса, и вокруг него все так же темно. Он постарался смахнуть с глаз разноцветные пятна и с трудом уселся. Резкая боль тут же напомнила ему о голове, плече и руке. Макушку жгло, левое плечо ломило, левая рука была покалечена. Сидя на полу, он осторожно поводил головой, пытаясь привести ее в порядок, и полез за коробком спичек в карман пиджака. Спичек он не нашел, и потому стал буравить мутным взглядом часы на руке. Оказалось, 3:44, отключился на 18 минут. Не сдерживая стон, он перекатился на четвереньки, поднялся на колени и, наконец, цепляясь за косяк, подтянулся и встал на ноги. «Теперь уж можно забыть об осторожности», — криво усмехнулся он. Таинственного гостя давно и след простыл. «И чего я свет не включил?» — бормотал он, волоча ноги по коридору. Проковылял через гостиную и вывалился в открытое по-прежнему окно. Снаружи было тихо, темно и жарко. Без перемен. На первый взгляд ничего не изменилось. На веранде Тальбота Эллири помедлил. Все спят, кажется. Эллири вошел. Телефон стоял в коридоре у входной двери на крошечном столике. Эллири медленно опустился на стульчик рядом с телефоном. В желтом свете горевшего над зеркалом ночника он рассмотрел себя. Левая рука раздулась и побелела. На опухших суставах виднелись следы запекшейся крови. На лбу, у самой линии волос, гордо возвышалась область, имевшая размеры и очертания свинцового грузила. Кожа на шишке приобрела багровый оттенок. Одна ссадина кровоточила, другая шишка росла на голове, сбоку плечо болезненно пульсировало. Но, осматривая свои раны, Эллири пришел в сильное возбуждение. «Вот так история!» — подумала. «Невероятная, удивительная история!» — он чуть не расхохотался вслух. Осторожно сняв телефонную трубку, он вызвал оператора. «Соедините меня с домом шеф-полиции Дейкина!» — тихо проговорил он, прижав губы к микрофону. «Это срочно!» «Мне вам перезвонить, сэр?» «Нет, я не кладу трубку». После четвертого гудка отозвался спокойный и уверенный голос Дейкина. «Это Квин. Что-то случилось, мистер Квин? «Да уж, случилось. Подъезжайте поскорее к дому Боярда Фокса». «Хорошо. Только тихо. Не беспокойтесь». Эллири повесил трубку. Поморщился от боли в плече и посмотрел на лестницу. В доме стояла тишина. Он потащился наверх, благословляя толстую ковровую дорожку на ступенях. Прежде чем постучать в нужную дверь, постоял и прислушался. Ничего. Тогда он тихонько постучал. Услышав подавленную зевоту, Эллири понял, что детектив Хауи проснулся, потом до него донеслось сонное ворчание Боярда Фокса, стон старых пружин, и через несколько мгновений Хауи отпер дверь. «Да?» Вид у сотрудника прокурора был испуганный. «Дайте мне войти, Хауи!» Эллири тихо прикрыл за собой дверь. Хауи включил лампу на столике у кровати, а Боярд Фокс, опираясь на локоть, поднял голову с торчащими во все стороны седыми волосами и уставился на Эллири.